Они всегда сбываются. Почему-то неприятности случаются именно тогда, когда дела начинают идти на лад. Я уже к этому привык, но все равно огорчился. Дело в том, что какой-то там то ли сумасшедший маг, то ли просто пророк перед смертью предсказал мою бесславную кончину. А причиной этой самой кончины должно было стать некое дитя любви и света. Можно, конечно, было наплевать на ненормального старика и его пророчество, но беда в том, что такие вот предсказания как раз и имеют обыкновение сбываться. И бесславная кончина была мне гарантирована. Выход был только один. Отыскать это самое дитя любви и света и избавиться от него. Благо, уничтожить меня оно могло только по достижению 18-летия. Я нашел ребенка только через 3 года. Его очень хорошо прятали, зная, что я наверняка отправлю на поиски всю окрестную нечисть. И правильно делали, к слову сказать. Итак, это оказалась девочка. И изумительно хорошенькая. Вот уж истина, дитя любви и света. Юный принц до беспамятства влюбился в прелестную принцессу. Женился на ней с согласия и благословения родителей. А вскоре на свет появилась эта девочка, Юлин, моя погибель. Я явился к ней в облике черного пса. Она играла в саду с другими детьми. Она единственная не испугалась меня. Она притянула ко мне ручки, погладила мою жесткую шерсть и залепетала. «Песик, песик!» Мне стоило лишь немного повернуть голову, сомкнуть челюсти. И я был бы свободен от пророчества. Но я взглянул на ее золотые кудряшки, заглянул в золотисто-карие глаза и не смог. Я не смог. Потом малодушно пообещал я себе. Я сделаю это позже. У меня еще много времени. Убивать ребенка это низко. Но я подожду, пока она вырастет. И с того самого дня я неотрывно наблюдал за нею. Я знал о каждом ее шаге. Я видел, как она растет, как становится все красивее. В следующий раз я наведался к Юлин, когда ей исполнилось 10. Сидя в беседке, она старательно заучивала какой-то текст и ничуть не испугалась большого черного ворона, неожиданно севшего на перила. «И дитя любви и света погубит проклятие рода человеческого», выговаривала она, и я невольно вздрогнул. Юлин учила наизусть слова того самого пророчества. Интересно, знает ли девочка, что это именно она, дитя любви и света? «А что это, проклятие рода человеческого?» спросила она старика-учителя, мирно дремавшего в кресле-качалке. «Так иносказательно именуют могущественного чародея», проговорил старик, воздевая корявый указательный палец. «Потому как деяния его приносят только смерть и разрушение людям, а сам он истинное проклятие. Рожден он в беде и на беду», так гласит пророчество. Я рассмеялся. В нынешнем моем облике это прозвучало, как хриплое карканье. Как же любят люди такие речи. Однако малая толика истины в пророчестве все же есть. Моя мать была знахаркой, и в жилах ее имелась капля крови лесного народа. Отца своего я не знал и предпочел бы никогда и не знать. Впрочем, нет. Когда-то я хотел увидеть его, только для того, чтобы прикончить. Наемники, забредшие в домик знахарки, отблагодарили ее за лечение тем, что изнасиловали ее втроем, а утром вновь отправились в путь. Как не умела быть, моя мать, как много трав не знала, она так и не смогла избавиться от меня. Вот уж поистине я был рожден в беде. Мать никогда не любила меня, да и не мудрено. Однако ж знания свои она передала мне. Больше детей у нее не было. Впрочем, становиться знахарем я не пожелал. Похоже, от неизвестного отца передалась мне страсть к дальним странствиям, а слабенькие магические способности – доставшиеся моей матери в наследство от лесного народа, во мне расцвели буйным цветом. Много лет я приумножал свое мастерство искал тех, кто готов был поделиться со мной знанием, а до многого дошел и своим умом. В конце концов, я облюбовал себе славное местечко на берегу большого озера, где и поселился в старинном замке, желая только одного, чтобы меня оставили в покое и дали заниматься своим делом. Не тут-то было. То ли на мои угодья положил глаз еще кто-то, то ли сам факт присутствия сильного мага, неизвестных политических воззрений, в месте, где сходились границы сразу трех королевств, не давал людям спать спокойно. Но оставлять меня в покое они не намеревались. То рыцарь, то колдун, а то и целая армия тех и других наведывались к моим стенам. Приходилось отвлекаться и тратить время на то, чтобы избавиться от них. А то, что я никогда не отличался терпением и не любил долго и нудно уговаривать всех этих идиотов отправиться по домам, а пользовался куда более радикальным и эффективным методом, вскоре привело к тому, что меня назвали проклятием рода человеческого. Так прошло немало лет. Я почти не старею. Отчасти благодаря крови лесного народа, отчасти благодаря своей магии. Выглядеть, впрочем, я могу, как пожелаю, но это уже другой вопрос. Но вот появляется очередной безумный пророк, и как результат пророчества на мою голову. Я-то уж было понадеялся, что меня оставят таки в покое. И вот теперь я сижу и терзаюсь мучительными раздумьями. И чем больше я думаю, тем яснее понимаю. Я не смогу убить Юлин. Не смогу, и все тут. Ни сейчас, ни когда она достигнет совершеннолетия. А значит, я неминуемо погибну. И вовсе не обязательно самой златогудрой Юлин проникаться необходимостью спасти мир от меня. Брать в хрупкие руки меч и скакать на битву со мной. Вовсе нет. Вполне может случиться и так. Какой-нибудь рыцарь влюбится в нее до безумия и отправится сражаться со мной, чтобы добиться расположения красавицы. И по нелепой случайности, скажем, я споткнусь о камень, он сможет убить меня. Или даже я наткнусь на собственный клинок. Вот и все. Это ведь настоящее пророчество, а они всегда сбываются. Что ж, даже любопытно будет посмотреть, как долго я смогу противостоять ему. Я навещал Юлин так часто, как только мог. Я приходил к ней и черным псом, и вороном. Она привыкла, что черный дрозд часто поет на ее окне. Однажды я почти неделю прикидывался вороным конем, на котором она училась ездить верхом. Это было бы чудесно, если бы не хлысты шпоры. Она росла красивой, моя Юлин, красивой и умной, и доброй, и сильной духом. Такой, какой и должна быть настоящая принцесса, дитя любви и света. Та, которой предстоит покончить с проклятием рода людского. Я за эти годы успел заполучить с десяток свежих шрамов, еще немного седых волос и ослеп на левый глаз. Нет-нет, это произошло не в бою, как можно подумать. Просто в моей лаборатории во время одного из опытов очень неудачно взорвалась реторта. Но это пустяки. Зрение восстановится, это лишь вопрос времени. Даже интересно, как долго будет длиться регенерация. Если, конечно, мне хватит времени. До совершеннолетия Юлин оставалось 2 года. Юлин. Моя Юлин, как я привык ее называть. Блистала умом и красотой чуть ли не на полмира. Она уже знала о своей миссии и старалась соответствовать своему предназначению, как могла. Я завел себе сторожевого дракона. Совсем одолели ненормальные рыцари. Это мое новшество отчего-то страшно обозлило правителей 3 королевств. Но предпринимать большого похода на мою твердыню они не стали. Ждали совершеннолетия Юлин, полагаю, и я ждал. Как-то я снова прилетел к ее окну. Юлин выглядела грустной и усталой. «Здравствуй, птица!» — сказала она мне, протягивая руку. Я позволил ей коснуться своих перьев. «Хорошо тебе, птица, живешь себе, ни о чем не думаешь, а я вот...» Юлин отвернулась от окна. На столе громоздилась кипа пыльных фолиантов. «Они говорят, я должна покончить с проклятием рода человеческого», — произнесла она. А я даже никогда не видела этого человека. Если это человек, конечно. Все только твердят о его злодеяниях. Но знаешь, птица... Юлин забралась на широкий подоконник, обхватила колени руками. «Я читала старинные летописи», — сказала она, — «и везде одно и то же. И собрал храбрый король войско, и отправился к Черному замку». Или «и спросил доблестный рыцарь благословения и поскакал на бой с порождением тьмы». И ведь нигде, ни разу, даже не упоминается о том, что этот черный маг хоть однажды первым развязал войну. «Знаешь, птица, у меня сложилось впечатление, будто он просто хочет, чтобы его оставили в покое. Будь я в данный момент человеком, я бы раскрыл рот от изумления. Ай да, Юлин!» «Может, я не права?» – задумчиво произнесла она. «И на самом деле все эти засухи, ураганы и наводнения – его рук дело. Но зачем ему это? Он ведь никогда ничего не требовал. Просто так? Ну, это глупо». «Вот уж до чего я бы никогда не опустился, так это до возни с погодой. Это до того нудное и муторное занятие, что у меня от одной мысли о нем начинается нервная почесуха. А теперь, говорят, он поселил в своем замке дракона», — сказала Юлин. «И дракон пожирает рыцарей. А зачем они туда лезут, интересно мне знать?» «Я бы зааплодировал, Юлин», — да, вовремя спохватился. В птичьем облике это выглядело бы по меньшей мере странно. «До моего совершеннолетия еще год, птица», — доверительно произнесла Юлин. «Может, я успею во всем разобраться? Знаешь, мне кажется, что если бы я хоть раз увидела этого человека, я смогла бы лучше понять его». «Хорошо», — решил я, выпархивая в сад. «Я приснюсь тебе, девочка». Разумеется, я постарался присниться ей самой, что ни на есть, будничной обстановке. Сперва в своей лаборатории, где я долго возился с одним зельем, потом во дворе замка, я кормил дракона. Не знаю, помогло ли это Юлин, но ничего другого я придумать не смог. Теперь я остерегался появляться рядом с ней. Ее стали беречь еще пуще. Согнали в замок магов и волшебниц со всей округи. Еще не хватало, чтобы меня заметили. Я даже волшебным зеркалом не пользовался, чтобы меня не смогли засечь. Так прошел еще год. Если что-то еще понимал в пророчествах, последний год моей достаточно долгой жизни. Что ж, год как год. Не хуже и не лучше других. Я дрессировал сторожевого дракона, опровергая миф о том, что эти хитрые и злобные твари дрессуре не поддаются. Не верьте. Еще как поддаются. Было бы терпение и умение. Впрочем, я был осторожен. Не хватало еще быть загрызенным собственным цепным драконом, не дождавшись совершеннолетия Юлин. Хотя это было бы сильным ударом для тех, кто истово верит в пророчество. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончился и этот год. Юлин исполнилось 18 лет. Празднества, устроенные в честь всего исторического события, были призваны поразить своей пышностью и размахом все окрестные государства. Я наблюдал за ними волшебное зеркало. Теперь уже не было смысла таиться. Судя по злорадно-радостным лицам отца Юлин и его верных рыцарей, со дня на день надо было ожидать штурма моего замка. Глупо, крайне глупо. Я имею в виду подобное завершение своего жизненного пути. Самое смешное – это то, что за прошедшие несколько лет я не сделал ровным счетом ничего, что могло бы причинить вред обитателям окрестных земель. А все эти невинно убиенные и пожранные моим драконом рыцари, я их к себе в гости не приглашал. И дракон мой от такой диеты мучается несварением желудка. Да, и то подумать. Попробуй перевари все то железо, что таскают на себе славные бойцы. Так вот, наблюдая за пышным балом, я пришел к выводу, что просто сидеть сложа руки – редкостный идиотизм с моей стороны. А раз уж они считают меня проклятием рода человеческого, могущественным черным магом, я согласен немного поиграть эту роль. Но только чуть погодя, когда мне объявят войну. А пока пока я постараюсь внести немного сумятицы в мысли той, кому суждено стать моей погибелью. Я имею в виду Юлин, разумеется. Сев в кресло у камина, я ненадолго задумался. Потом щелкнул пальцами, и перо, само собой, засновало по листу тонкого пергамента, выводя ровные строки. Мой собственный почерк настолько неудобно читаем, что для переписки мне приходится пользоваться такими вот штучками. Если, конечно, я не хочу по полдня выводить каллиграфические буквы, а обычно мне жаль на это времени. «Приветствую вас, принцесса Юлин», — вывела перо. Сперва я хотел написать «Дорогая Юлин», но решил, что это может быть сочтено за фамильярность. «Не удивляйтесь этому письму. Вы не знаете меня, разве только понаслышке. Впрочем, сомневаюсь, что вы могли услышать обо мне хоть одно доброе слово. Я же, напротив, очень хорошо знаю вас. Вы можете не поверить мне, но... У вас ведь есть три приметные родинки на левом бедре, образующие равносторонний треугольник. Да, Юлин, я знаю вас с самого раннего детства. Вы, должно быть, уже не помните того черного пса, что подбежал к вам, когда вы с другими детьми играли в саду. Вы тогда не испугались его. Вы погладили его шерсть, а ведь он мог убить вас в мгновение ока. Этим псом был я, Юлин. Я был и старым вороном, наблюдавшим, как вы учите уроки, и черным дроздом, что частенько прилетал к вашему окну, и даже вороным конем, на котором вы учились верховой езде. А разве же я мог доверить вас какой-нибудь безмозглой скотине? И черным лебедем на пруду, у которого вы любите помечтать о принце на белом коне, тоже был и я. Собственно, я даже не знаю, что хочу сказать вам, Юлин. Вы, я уверен, хорошо осведомлены о том, кем являетесь и что должны совершить. Просто знайте, чтобы избавиться от пророчества, мне достаточно было лишить вас жизни. А это было так просто и тогда, и даже теперь. Я не сделал этого, Юлин, и никогда не сделаю. Можете считать, что я покоряюсь судьбе в лице пророчества. И еще мне хотелось бы, чтобы вы знали. Я не буду ни в чем вас винить. Виновато пророчество, а вы всего лишь его орудие, не могущее пойти против воли судьбы. Вот и все, Юлин. Не думаю, что мы когда-нибудь встретимся, разве только для того, чтобы исполнилось пророчество. Я подумал еще пару минут, но больше в голову ничего не приходило. Тогда я взял в руки перо и поставил на листе свою размашистую подпись «Маргральд, маг». Разумеется, я мог бы доставить письмо и сам, скажем, в облике почтового голубя. Однако время свершения пророчества уже настало, и мне бы очень не хотелось, чтобы меня скоктил какой-нибудь не в меру удачливый коршун. Поэтому для отправки письма я решил воспользоваться наипростейшей магической процедурой. Даже если охраняющие Юлин маги и заметят какие-либо магические эманации, они вряд ли насторожатся. Сами ведь пользуются точно такими же способами доставки, корреспонденции. Они просто решат, что кто-то из коллег соскучился по жене и детям и решил отправить им весточку. Ну вот, готово. Письмо у Юлин на подоконнике. Она непременно наткнется на письмо. Юлин любит полюбоваться звездами перед сном. Ждать мне пришлось довольно долго. Празднества затянулись. Но вот, наконец, служанки привели усталую принцессу в ее покои, помогли переодеться на ночь и удалились, еле сдерживая зевоту. Конечно же, Юлин не могла не подойти к окну. За много лет это вошло у нее в привычку, и письмо мое она заметила. «Что бы это могло быть?» – пробормотала она, решительно ломая мою печать. Печать с драконом, мечом и прочей атрибутикой, разумеется, нужно же поддерживать сложившееся обо мне мнение. Я видел, как Юлин начала читать письмо, недоумевающе хмуря брови, как вдруг залилась краской и невольно оглянулась, не иначе, как добралась до пассажа о своих приметных родинках, и как покраснела еще гуще, видимо, дойдя до строк о принце на белом коне. и посерьезнела, добравшись до заключительных строк и, главное, до моей подписи. А потом Юлин меня удивила. «Я не знаю, где вы», — сказала она, глядя в пустоту, «но вы, должно быть, видите и слышите меня сейчас. Мне бы очень хотелось поговорить с вами, лорд Маргральд». Я невольно улыбнулся. Бедная принцесса не знала, как меня титуловать. И то верно. Официального звания у меня отродясь не бывало. Я могу, конечно, присвоить себе любой титул, какой захочу, но толку-то от него. «Я не знаю, как это можно сделать», — продолжала Юлин. «Я могла бы тоже написать вам письмо, но если бы вы согласились повидаться со мной, я была бы вам очень признательна». «Ну вот, и что мне прикажете делать?» «Я не могу притащить Юлин сюда. Ее замок находится под такой магической защитой, что...» «То есть притащить-то я ее могу, но после этого поднимется такой переполох. Но и увидеться с ней мне хочется. Остается одно – самому отправиться к ней». Я дал знак перу. И по пергаменту, который все еще сжимал в руке принцесса, побежали новые строки. «Если вы действительно желаете увидеть меня, — написал я, — загасите все свечи в своих покоях, кроме одной. Установите ее напротив зеркала и ждите. Я прибуду так скоро, как только смогу». Юлин на секунду замешкалась, потом все же выполнила мои нехитрые предписания, тем самым изрядно облегчив мне перемещение в ее покое. Свеча, зеркало – это все дедовские игрушки. Но иногда именно такие примитивные способы оказываются куда более удачными, чем новомодные хитроумные изобретения. Разумеется, я понимал, что отчаянно рискую. Стоит хотя бы одному белому магу, которых полно в замке Юлин, засечь меня, и мне крышка. Мне просто не дадут уйти, навяжут бой на чужой территории и вполне вероятно смогут одолеть числом. А даже если и не убьют сразу, то покалечат так, что мне останется только смиренно дожидаться смерти. Я, знаете ли, никогда не был склонен переоценивать свои силы. Да, я сильный маг, но есть маги и сильнее меня. В замке Юлин таких, к счастью, нет, зато других магов там слишком много. Ну что ж, остается уповать на то, что маги тоже люди и изрядно упились на праздники. А если меня все же засечут кто-нибудь особенно бдительный, то, надеюсь, сочтет мое перемещение старым дедовским способом за экзорцисы какого-нибудь ученика-чародея, коих в замке тоже немало. Что ж, пора отправляться. Юлин, бедняжка, заждалась, даже переодеться успела. Я бросил взгляд на свою одежду, убедился, что выгляжу вполне прилично, и открыл портал перехода. Юлин шарахнулась к окну, когда я возник в уютном кресле. Каюсь, я не смог пренебречь эффектным появлением, а потому моя зловещая фигура медленно соткалась из воздуха. А фигура у меня на самом деле довольно внушительная. Я на голову выше любого, даже самого рослого рыцаря, а сложением обладаю далеко не хрупким. До того, как осесть в своем замке, мне довелось немало повоевать. Плюс к тому прочие мелочи. Черная одежда, темные волосы с заметной проседью и характерное лицо злого волшебника из детских сказок. Только глаза портят общую картину. Они у меня светло-зеленые, как у моей матери. Но, видно, опять сказалась кровь лесного народа. Ничем ее не перешибешь. «Приветствую вас, принцесса Юлин», — церемонно произнес я, поднимаясь во весь свой нешуточный рост и картинно наклоняя голову в вежливом приветствии. «А что у вас с лицом?» – неожиданно спросила Юлин, но тут же исправилась. «И я приветствую вас, лорд Маргральд. Не приписывайте мне титулов, на кои я не имею права», – все тем же официальным языком отозвался я и тут же сменил тон. «А с лицом у меня...» «Ничего особенного, принцесса, просто шрамы». По счастью, глаз мой уже давно вернулся в норму, иначе я вовсе бы перепугал бедняжку. «Это все наши рыцари?» – спросила Юлин с живым интересом. «Ничего подобного, принцесса», – ответил я. Жаль вас разочаровывать, но ни один из ваших славных рыцарей так и не смог коснуться меня. Это всего лишь последствия неудачного эксперимента. Осколками взорвавшиеся реторты порезала. Представьте себе, такая незадача. Однако вы, кажется, хотели о чем-то поговорить со мной. Но ведь не о моих же шрамах. Да, напомнилась Юлин. Да, я хотела поговорить с вами. Простите, я не знаю, каков ваш титул. Назовите меня просто по имени, принцесса, предложил я. Как простолюдина? Вскинула брови Юлин. Я и есть простолюдин, хмыкнул я, располагаясь поудобнее. Мать моя была деревенской знахаркой, отец простым наемником. Впрочем, вряд ли до вас может представлять интерес моя родословная, принцесса. Тогда и вы называйте меня по имени, как в письме, произнесла Юлин, присаживаясь на подоконник и лукаво сощурилась. Раз уж вы так хорошо меня знаете. Прекрасно, Юлин, с удовольствием произнес я ее имя. Так о чем же мы с вами станем разговаривать? О нас, просто сказала Юлин. О нас? Я немного удивился. Конечно. Юлин посмотрела на меня в упор. Ведь пророчество касается именно нас с вами. Да, можно я зажгу свечи? Я совсем вас не вижу. Не стоит утруждаться, Юлин. Я щелкнул пальцами, и свечи вспыхнули ровным ярким светом, озаряя большую комнату. В этом свете Юлин смотрелась совершенно волшебно. Продолжайте же. Юлин молчала, по-прежнему глядя на меня. Ну что ж, зрелище действительно занимательное. А вообще-то мало кто может похвастаться, что знает меня в лицо, но я не слишком общителен. Юлин, мягко произнес я, у меня не так много времени. Мне не хотелось бы, чтобы меня застали здесь. Сами понимаете, в этом случае мне грозят серьезные неприятности, а они мне вовсе не нужны. Если у вас есть что сказать, говорите, не тяните время. Я не хочу исполнять пророчество, тихо сказала Юлин. Тихо, но четко. Так что я вряд ли мог ослышаться. Я не верю, что дитя любви и света – это я. А даже если и так, что с того? Я не желаю быть орудием какого-то там дурацкого предсказания. Она отвернулась. Я молчал, боясь спугнуть ее. Мне с детства твердили, что вы чудовище, Маргральд, произнесла она. Вы знаете, мне иногда особенно в это не верилось. Конечно, все эти ужасные рассказы о ваших бесчинствах, о вашем драконе, пожирающем рыцарем. Но вы ведь никогда ни на кого не нападали первым, верно ведь? Это даже в летописях записано. А уж как летописцы не любят приврать, такой факт даже они не смогли исказить. «И что же, Юлин?» – тихо спросил я. «Не знаю, Маргральд», – отозвалась она. «Я думала, вы что-нибудь посоветуете». «Боюсь, вы обратились не по адресу», – усмехнулся я. «В любом случае, уже поздно что-либо предпринимать, Юлин. Пророчество сбудется, независимо от того, хотите вы этого или нет». «Значит, вы так и будете сидеть, сложа руки и ждать, пока какой-нибудь умник не отрубит вам голову?» – вскинула подбородок принцесса. «Вот уж нет», – фыркнул я. «Я, конечно, фаталист, но все же не до такой степени. Кстати, вовсе не обязательно кому-то рубить мне голову. Вполне вероятно, что, возвращаясь сегодня домой, я промахнусь мимо собственного портала, что, знаете ли, чревато. И вы будете повинны в этом. Ведь это вы, Юлин, позвали меня сегодня к себе. Если бы не вы, сидел бы я у себя в замке, у камина, почитывал книгу». «То есть...» Юлин посмотрела на меня с недоверием. «Как ни крути, все равно?» «Конечно», — ответил я. «Это только вопрос времени. А знаете, мне даже самому любопытно, как это пророчество сработает. Подозреваю, как-нибудь крайне замысловато. А может, наоборот, скучно и банально». Принцесса совсем понурилась. «Это несправедливо», — сказала она. «Где вы видали справедливость в наши дни?» — усмехнулся я. Юлин промолчала. «И что же вы намерены делать, Маргральд?» — произнесла она наконец. «То же, что и всегда», — ответил я. «Отваживать всяких идиотов, которые так и норовят забраться в мой замок, заниматься своими исследованиями». «А чем вы сейчас заняты?» Любопытно спросила Юлин. «Сейчас меня почему-то интересуют вопросы наследственности», пожал я плечами, любуясь золотыми кудрями Юлин. Например, почему кровь лесного народа сказывается даже через добрый десяток поколений? Или почему... Я осекся. Ну же, принцесса смотрела на меня с интересом. Боги милосердные, почему мне раньше это в глаза не бросилось? Я что, слепой? А только слепой мог не заметить, что принцесса Юлин совсем не похожа на своих родителей. На мгновение меня бросило в холодный пот. А вдруг, как это часто случалось в прежние времена, девочку подменили при рождении, чтобы спасти ее от меня? Что, если настоящее дитя любви и света живет себе, поживает в какой-нибудь богом забытой деревушке, ни сном, ни духом не ведая о своем предназначении? Бывали, знаете ли, прецеденты. Нет, быть не может. Я много раз проверял и перепроверял, Юлин именно та, о ком говорится в пророчестве. Не мог я ошибиться, значит... Будем рассуждать логически. Принцесса ни капельки не похожа на родителей. Ладно, бывает. Случается, черты родителей так перемешиваются, что и в самом деле не разберешь, на кого похож ребенок. Но вот каким таким образом у жгучей брюнетки и шатена могла появиться на свет золотокудрая дочь? Положим, карие глаза достались ей от матери-южанки. У той в роду все были черноволосые и темноглазые. Это хорошо известно. У отца Юлин глаза серые, волосы каштановые, а лицо здорово напоминает лошадиную морду. И, судя по фамильным портретам, такие черты лица и цвет волос и глаз у них в роду с незапамятных времен. Так что никак Юлин не могла уродиться в какую-нибудь прабабку. И что же тогда? Напрашивается самый очевидный вывод. Молодой король Йонас к рождению Юлин никакого отношения не имеет. Я припомнил обстоятельства женитьбы Йонаса, тогда еще принца, на принцессе Амриэлле. Принцесса, редкостная красавица и не менее редкостная стерва, водила за нос чуть ли не сотню женихов до тех пор, пока они не разбежались. Остался только особо стойкий и влюбленный до безумия Йонас. Принцесса промучила его еще год, а потом внезапно дала согласие. Свадьбу сыграли очень быстро. Родители были счастливы выдать замуж строптивую красавицу. Да еще так удачно. Да, определенно, что-то здесь нечисто. Скажите, Юлин, раздумчиво сказал я, нет ли у вашей матери какой-нибудь странной привычки? Зачем это? Маргральд, изумилась она. Ответьте, прошу вас, мягко сказал я, это очень важно. Юлин задумалась. Пожалуй, произнесла она неуверенно. Иногда мама запирается в своем кабинете и не велит себя беспокоить. Однажды, когда я была маленькой, я спряталась за шторой и... Ну же, Юлин, что вы видели? Подбодрил я, чувствуя азартную дрожь. Мама перебирала какие-то бумаги, сказала Юлин. Читала их и, кажется, плакала. Но все-таки зачем вам это? Сюда кто-то идет, опомнился я. Простите, Юлин, мне пора. Однако откланяться с достоинством мне не удалось. Дверь распахнулась, и на пороге возник крепкий седобородый старик, потрясающий увесистым дубовым посохом. Отчего-то все серьезные белые маги, не шарлатаны, коих мне доводилось знать, были глубокими старцами. Видимо, они считают недопустимым расходовать энергию на поддержание себя в приличной форме, а в результате редко доживают до полутора сотен лет. А если доживают, то выглядят так, что лучше бы им было скончаться в конце первого века. Однако этот старик был вполне еще крепок, только жутко пьян. «Чернокнижник!» – взвыл он, опасно размахивая посохом. «Здесь тебе не уйти!» На мое счастье, старикан был пьян до изумления, иначе вместо того, чтобы произносить речи, он активировал бы магическую защиту над замком. А тогда мне бы точно не удалось удрать. «Лорд Гайлис», — в гневе Юлин была великолепна, — «кто позволил вам врываться в мои покои?» «Здесь же...» — начал он, но Юлин уверенно перебила. «Здесь никого нет, лорд Гайлис». «Зараза, Юлин стояла как раз между мною и зеркалом, через которое я мог бы уйти. Ну ладно, поступим иначе. Я обернулся крупным черным коршуном. Не хотелось бы попасться в лапы птички покрупнее себя. И вылетел в окно. Маг выкрикнул что-то невнятно и взмахнул посохом. Сноп белых искр полетел мне вслед, каким-то чудом миновав Юлин. Проклятый старикашка подпалил таки мне крылом. Однако я ушел, и это не могло не радовать. Вернувшись к себе, я первым делом направился в свой кабинет, чтобы закрыть портал. Не хватало, чтобы пьяный маг ввалился ко мне по мной уже протаренной дорожке. Быстрым шагом я вошел в кабинет, да так и осел в удачно подвернувшееся кресло. Свеча, которую я оставил гореть перед зеркалом, свеча, которой полагалось гореть минимум 6 часов, погасла. Знаете, в старых дедовских способах тоже есть свои недостатки, и подчас весьма серьезные. Не стану вдаваться в подробности, скажу лишь, что попробую я пройти через портал с погасшей свечой, мне пришлось бы очень и очень несладко. Сомневаюсь, что я вообще сумел бы выбраться. Я еще немного посидел в кресле, ощущая противную дрожь в коленках. И если бы не этот пьяный маг, перекрывший мне дорогу к отступлению, я бы тут сейчас не сидел и не дрожал. Получается, нелепая случайность спасла мне жизнь, а могла бы и прикончить. Что ж, порадуемся такому везению. Ожог на правом плече болел невыносимо, поэтому я занялся самолечением, попутно размышляя об услышанном сегодня. Итак, я пришел к выводу, что Юлин вовсе не дочь короля Йонаса. То, что королева Амариэла ее мать, сомнений не вызывает. Но вот интересно, кто же был отцом принцессы? Похоже, Амариэла выходила замуж, уже будучи в интересном положении и прекрасно об этом зная. Отсюда и такая поспешность. Что же, неизвестный возлюбленный обещал жениться, а узнав о ребенке, испарился? Не похоже. Вряд ли бы тогда Амариэла стала со слезами перечитывать его письма. А я не сомневался, что свидетельницей именно такой сценки и стала маленькая Юлин. Зная характер королевы, я бы скорее предположил, что она сожгла бы эти письма, а пепел развеяла по ветру. Выходит, с неизвестным возлюбленным что-то произошло. Вероятнее всего, он погиб. Хотелось бы узнать, кто это был. Я задумался. Сегодня Юлин исполнилось 18. Вероятно ли, что ее мать пожелает вспомнить о настоящем отце принцессы? Вполне. Я вернулся к своему зеркалу. Ну-с, посмотрим. Надо же, магическая защита королевского замка до сих пор не была активирована. Не иначе, как маги решили, что с пьяных глаз чего только не привидится. А вот и покои королевы, и маленький кабинет. Так и есть. Королева Амариэлла сидела за массивным письменным столом, осторожно разглаживая на столешнице потрепанные листы. Я скользнул по ним взглядом и не стал читать. Письма эти наверняка были очень и очень личными. Я не совсем еще совесть потерял. Мне нужно было только взглянуть на оттиск печати на искрошившемся от времени сургуче. Герб был вполне узнаваем. Я прошел свою библиотеку и отыскал толстенный том. Искомое нашлось довольно быстро. Выходило, что неизвестный возлюбленный Амариэллы происходил из старинного рыцарского рода Лихтен. Как его звали, не суть важно. Важно то, что родом рыцарь был с севера, а потому вполне мог оказаться блондином. Лихтен, Лихтен. Что же мне это напоминает? Знал я этого рыцаря, что ли? Я запустил пальцы в волосы и задумался. И вдруг меня осенило. Ну, конечно же, я подбросил в воздух листы, на которых выписывал имена, и рассмеялся. Если мне не изменяет память, слово «лихт» на каком-то из северных наречий означает «свет», а имя Амариэлла созвучно со словом из другого языка «амор», что значит «любовь». Вот оно что, Юлин, дитя любви и света. Никакое это не иносказание, нет тут ни философии, ни мистики. Все намного проще. просто пророчество, указывает на ребенка двух вполне конкретных людей. Ну и чему, собственно, я радуюсь? Подтверждению того, что Елин действительно та, о ком сказано в пророчестве. Тоже мне радость. Слегка успокоившись, я привел библиотеку в порядок и занялся обычными своими делами. В лаборатории ждал незавершенный опыт, во дворе рычал некормленный дракон. Словом, жизнь пошла своим чередом. Прошел день, другой, неделя, месяц, другой, третий. Никто даже не наведывался к моему замку, хотя я ожидал настоящего паломничества. Меня это не то чтобы обидело, но заинтересовало. Казалось бы, по достижению Юлин возраста, указанного в пророчестве, народец должен был воспрянуть духом и навалиться на меня с удвоенной силой. А нет. Я разослал по окрестностям несколько воронов, уже много лет служивших мне верой и правдой. Отправил на разведку и лесных волков. С ними у меня тоже сложились неплохие отношения. Во всяком случае, вокруг моего замка было немало волчьих логов. Звери знали, что в этих местах можно не волноваться за потомство. А редкий охотник осмелился бы сюда забрести. Разведка донесла следующее. Король Йонас готовит массированную атаку на мой замок. Во всяком случае, уже не первую неделю бравый король с большим отрядом болтался по стране, навещая окопавшихся в родовых замках рыцарей и настойчиво убеждая их присоединиться к его войску. Убеждать король Йонас умел, поэтому войско у него уже было немало. Впрочем, я на него и внимания бы не обратил. Они могли бы держать меня в осаде до тех пор, пока не соскучатся. Мне это как-то все равно. Но Йонас собрал под своими знаменами всех маломальски известных белых магов. Судя по всему, король решил не полагаться на голословные утверждения толкователей пророчества касательно его дочери. Прошу прощения, не его дочери, а дочери его жены, что, согласитесь, несколько разные вещи. И подкрепить слова боевой мощью, что, в общем-то, было весьма неглупо. Я тоже решил времени даром не терять и занялся укреплением замка. Сие сооружение и строилось с расчетом на то, что его будут долго и упорно штурмовать или же не менее долго и упорно держать в осаде. Я только подлатал изрядно обветшавший замок, надстроил и укрепил стены, ну и провел еще несколько мероприятий, вследствие чего строение превратилось в неприступную цитадель. Интересно, чем занимается Елин? Однако даже взглянуть мне на нее не удалось. Маги все же активировали защиту. И теперь королевский замок накрывал словно бы непроницаемый колпак. Я мог бы сквозь него пробиться, но не видел в том особой нужды. Погода стояла омерзительная, как всегда по осени в этих местах. Листья почти облетели, деревья стояли черные и угрюмые. Поливал холодный дождь, по утрам поднимался туман, да такой, что хоть ножом режь. К обеду туман проигрывал схватку с ледяным ветром, налетавшим с озера, и становилось возможным различить хотя бы ближайший лес. Приди мне в голову такая блажь. Впрочем, я не испытывал ни малейшего желания совершать оздоровительные прогулки по такой погоде, предпочитая коротать осенние дни за работой или в кресле у камина с книгой. В один из таких гадких дней, когда за окнами задувал пронзительный ветер и моросил холодный дождь, я вдруг услыхал злобное ворчание сторожевого дракона. Кто-то пришел к воротам моего замка и определенно напрашивался в гости. Разумеется, гостеприимно распахивать ворота я не стал, а накинул плащ и вышел на стену. «Кому там не имется?» – спросил я, глядя вниз. У ворот толокся какой-то старикан. Заслышав мой недовольный голос, а кто был бы доволен, вытащи его незваный гость в такую погоду из теплого дома под дождь. Он поднял голову и строго уставился прямо мне в лицо. Голубые глаза под его кустистыми седыми бровями оказались неожиданно яркими и пронзительными. «Вот так гости. «Приветствую тебя, Маргральд», — произнес старикан. «И я приветствую тебя, маг», — сказал я. «Прости, не имею чести знать твоего имени. Меня зовут лордом Пральсом, повелителем, хранителем». Старикан пустился в нудное перечисление своих титулов и прозваний, нагоняя на меня зевоту. «И что же тебе понадобилось от меня, лорд Пральс?» — поинтересовался я, когда старик сделал паузу, чтобы перевести дыхание. «Что привело тебя сюда, в такую гадкую погоду?» «Погода действительно скверная», — согласился маг. «Не соблаговолишь ли ты впустить меня внутрь, чтобы мы могли поговорить, не стуча зубами от холода?» «Не соблаговолю», — столь же любезно отозвался я. «Не хватало мне только, чтобы он полюбовался на защиту моего замка изнутри». «Уж не обессудь, дорогой коллега. Говори так». Старика перекосило, когда я назвал его коллегой. Однако призывать проклятие на мою голову он не стал. Неимоверным усилием воли, сдержав гнев, он холодно произнес. «Я прислан к тебе, Маргральд, как парламентер». «Вот как?» – удивился я, удобно облокачиваясь о зубец стены. «И что же ты уполномочен мне сообщить?» Старик приосанился. Хотя для придания себе величественного вида он должен был как минимум выжать воду из длинной бороды. И проговорил. «Король Йонас предлагает тебе сдаться, Маргральд». «Что?» Локоть скользнул по мокрому камню, и я потерял равновесие и чуть не свалился со стены. «Ты это серьезно?» «Более чем, Маргральд», — сурово сказал Пральс. «Тебе ведь известно о пророчестве, не отрицай. Ты знаешь, что твои дни сочтены. Так вот, в пророчестве сказано, что дитя любви и света должно погубить проклятие рода человеческого, то есть тебя, Маргральд, именно погубить, а не убить, заметь». «И что же?» — не на шутку заинтересовался я. «Сии слова могут быть истолкованы и так. Дитя любви и света положит конец твоим бесчинствам, но вовсе не обязательно лишит тебя жизни», — сообщил маг с весьма самодовольным видом. «Итак, если ты добровольно предашь себя в наши руки, мы сохраним тебе жизнь. Разумеется, ты будешь заточен в темницу, дабы искупить таким образом свои преступления. И, конечно, ты обязан будешь передать нам, белым магам, свой замок и все неправедно нажитое тобой имущество. Ну и, само собой разумеется, ты уберешь отсюда своего дракона». «Увы», — сказал я, — «с драконом не выйдет». «Почему это?» — опешил маг. «Потому что», — лаконично ответил я, но все же пожалел старика. «Пральс, дружище, ты знаешь, что такое контракт со сторожевым драконом? По глазам вижу, знаешь. Так вот, я заключил с ним контракт на полвека. Ты соображаешь, что произойдет, если я вам сдамся, а дракон останется без хозяина?» Пральс слегка побледнел, из чего я заключил, что он таки представлял себе последствия. Сторожевые драконы – хитрые и опасные твари. Но одного у них не отнимешь. Они свято блюдут условия контракта. В частности, за это я особенно их люблю. Они никогда не переметнутся к тому, кто заплатит больше вас. И выполнять свои обязанности они будут ровно столько, сколько указано в договоре. Ни минутой больше или меньше. И делать они будут это более чем ревностно, не жалея собственной жизни. Признаюсь, я заключил со своим драконом контракт на столь длительный срок, не только из-за того, что в этом случае мне полагалась изрядная скидка. Я хотел еще и насолить тем, кто меня рано или поздно прикончит. Дракон непременно станет мстить обидчикам хозяина. А справиться с ним будет нелегко даже сильному магу. «Что ж», — протянул Пральс, отгадывая мои мысли, — «мы позаботимся о нем. Сил у нас хватит, не беспокойся». «А я и не беспокоюсь», — пожал я плечами. «И вот что, Пральс, будь любезен, передай своему королю, чтобы он засунул свой ультиматум, сам знаешь куда, и прощай, что-то я совсем замерз». Старик явно обозлился, но предпринимать ничего не стал, понимая, что в одиночку и на чужой территории ему со мной не сладить. Я ушел к себе и постарался согреться. Дракон успокоился, из чего я заключил, что маг убрался во свояси. Однако, какова наглость ставить мне такие условия? Это что же, король Йонас совсем соображение потерял? Или же хочет продемонстрировать, что ни в грош меня не ставит? Ладно, обижаться я не стану. И реагировать на такое хамство тоже. Просто проигнорирую их. А когда дойдет до дела, тогда и посмотрим. Прошла еще неделя. Погода не исправилась, стало еще холоднее. Больше парламентеров не появлялось. И я даже заскучал. Давно заметил. Стоит мне заскучать, немедленно что-нибудь случается. Причем вовсе не обязательно приятно. Чаще наоборот. Дракон грозно взревел, ударив хвостом по земле. «Кого там еще нелегкая принесла?» – пробурчал я, выходя во двор. Всадник. Один. Не иначе очередной храбрый рыцарь. Спустить на него дракона и дело с концом. Эй, кто там?» «Маргральд!» – раздалось за воротами. Я решил было, что ослышался. Велев дракону сидеть смирно, не без команды ни на кого не бросаться, я открыл ворота. На булыжнике двора ступила гнедая лошадь. Настолько измученная, что даже не обратила внимания на изготовившегося к атаке дракона. Всадник мешком сидел в седле. Из-под плаща виднелась кольчуга, но оружия я не заметил. Из-под капюшона выбилась золотистая прядь. «Чтоб меня через три коряги!» – воскликнул я, медленно приходя в себя. «Каким ветром вас сюда занесло?» «Северным!» – расслышал я сквозь явственный стук зубов. «Однако!» «А вы не очень-то гостеприимны, Маргральд!» – выговорила принцесса, кулем валясь с седла прямо мне в руки. «Чтоб меня!» – повторил я. Принцесса была, не сказать, чтобы очень легкой, да еще зачем-то нацепила на себя кольчугу. «Простите», — пробормотала она, — «я сутки в седле». «Как это вы умудрились добраться сюда из столицы всего за сутки?» — подивился я, свистнув лошади. Измученная скотинка понуро зашагала в сторону конюшни. «Ничего, там за ней мой домовой приглядит». «Тут не меньше недели пути». «Я не из столицы», — попыталась объяснить Юлин, пока я нес ее наверх. «Мы с отцом гостим у одного рыцаря. Я прискакала из его замка». «Ну и зачем, позвольте узнать?» – осведомился я, сгружая свою мокрую ношу в кресло. «Мне нужно было с вами поговорить», – еле выговорила Юлин синими от холода губами. Золотые кудри ее намокли и обвисли, и выглядела принцесса довольно жалко. «Маргральд, я...» «Только после горячей ванны», — отмахнулся я, — «иначе вы точно заболеете». С этими словами я принялся расстегивать на ней камзол. Что ж, мне так ее и раздевать? Я-то не против, но ведь бедняжка со стыда сгорит». «Я сама». Йолин оттолкнула мои руки и начала расстегивать многочисленные крючки негнущимися пальцами. «Вы так до послезавтра провозитесь», — решительно сказал я. «Не волнуйтесь, Йолин. Я вас во всяких видах видывал». Юлин отчаянно покраснела, но сопротивляться перестала. Я припроводил замотанную в плащ девушку отмокать в горячей воде. Потом кинул ей высушенную одежду, а сам призадумался. Что бы могло привести ее сюда, в такой холод, одна, сутки в седле? Да это настоящий подвиг для юной девушки. Маргральд. В отогретом виде Юлин выглядела куда как лучше. Влажные золотые волосы лежали на ее плечах тяжелой волной, тускло отблескивая на свету. «Садитесь», — пригласил я, гостеприимно указывая на придвинутое к самому огню кресло. Я уже успел приготовить скромный ужин. «Итак, Юлин, если вы хотите сообщить мне, что ваш отец собрал армию и готов атаковать меня, то, извините, я об этом уже знаю». «Да», — кивнула она, — «но есть еще кое-что. Во-первых, он атакует вас буквально на днях. Поэтому мы и гостим в замке, что неподалеку отсюда. А во-вторых, это войско возглавит мой будущий муж. Ну вот как, удивился я. И кто же он? Принц Кастинг. Принцесса шмыгнула носом и искоса посмотрела на меня. Я порылся в памяти. Принц Кастинг. Ага, это старший сын правителя соседнего государства. Лет на 5-6 постарше Юлин, весьма хорош собой. Об этом можно судить хотя бы по тому факту, что число его побед на Амурном фронте значительно превосходит число побед на рыцарских ристалищах. Относительно не глуп. Словом, вполне приличный экземпляр. «Поздравляю вас, принцесса», — сказал я. «Это достойная партия. Надеюсь, вы...» «Но я не хочу выходить за него замуж», — воскликнула Юлин. «Почему же?» — удивился я. «Да потому что я люблю другого», — отозвалась Юлин. «Да, похоже, за те месяцы, что я не следил за Юлин, произошло немало интересного». «И кто же он?» — спросил я с искренним любопытством. Юлин вскинула на меня огромные золотисто-карие глаза. «Это вы», — сказала она. Я лишился дара речи. «Ей-ей, несколько минут я просто не мог выговорить ни слова». «Да вы шутите, изволите, принцесса», — произнес я, наконец, с нервным смешком. «Я никогда не была более серьезна», — ответила Юлин, и по глазам ее я понял, что она действительно не шутит. «Я знаю все, что вы мне скажете, и что против вас ополчилась вся округа, и что вы простолюдин, а я принцесса, и что вы годитесь мне в отцы, что мы с вами по разные стороны». «Юлин, да я не то что в отцы, я в прадеды вам гожусь», — воскликнул я, прерывая поток ее красноречия. «Вот видите», — вздохнула Юлин, — «я знала, что вы так скажете. А я отвечу, мне все равно». Я окончательно стушевался. Ну что она во мне нашла? Таким, как она, должны быть по нраву прекрасные юные принцы со сверкающим взором, готовые на ежеминутные подвиги ради девичьей красы. А я? Я не молод, довольно-таки ленив, а подвигов от меня невозможно было добиться и в юные годы. У меня скверный характер, а внешность, я уж говорил. Физиономия, правда, не вовсе уж гнусная, но вряд ли может вызвать восхищение. Глаза иногда сверкают, но исключительно от злости или от исследовательского азарта. «Да что она, с ума сошла!» «Юлин, послушайте», — начал я, нервно выпил кубок подогретого вина, даже не почувствовав вкуса, и наполнил его заново. «Вы не можете оставаться здесь». «Но почему?» Юлин смотрела мне в глаза, и я понимал, что вряд ли сумею ее переубедить. Принцесса всегда, с самого раннего детства, отличалась редкостным упрямством. «Маргральд, только не начинайте все сначала. Я прекрасно понимаю, что вы не в восторге от моего появления. Но, поверьте, когда я впервые увидела вас, я поняла, что не могу допустить вашей гибели. Я даже подумывала о том, чтобы... Ну, вы понимаете, ведь пророчество не сбудется, если...» «О нет, Юлин», — поморщился я, — «уже поздно. Вы достигли возраста, о котором говорится в пророчестве, и теперь даже ваша гибель ничего не изменит. Забудьте об этих глупостях. Пойдемте, я провожу вас к воротам». «Но я не хочу уезжать, я...» «Юлин, я вас очень прошу», — перебил я, снова наполняя кубок. «У меня было предчувствие, что разговор наш затянется». «Маргральд, Маргральд!» Кто-то упорно тряс меня за плечо. «Маргральд, да проснись же ты, наконец!» «Что?» — глухо спросил я, не отрывая головы от подушки. «Маргральд, что это за шум?» Я прислушался. Со двора доносился раздраженный рык дракона и какие-то размеренные глухие удары. «Кто-то пытается штурмовать замок». «Охота им в такую рань», — пробормотал я, даже не думая открывать глаза. «Умоляю, спите, принцесса, они еще долго проводятся». Я осекся, чувствуя, как леденеет голая спина. Каким образом Юлин оказалась в моей постели? Вчерашний вечер вспоминался с трудом. Кажется, я очень долго и упорно уговаривала принцессу отправиться во свояси, наливая себе кубок за кубком. Она же отказывалась слушать разумные доводы. Не мог же я выставить ее за ворота силой? Ведь не мог же, правда? Я рывком развернулся, встретившись взглядом с Юлин. Она смотрела на меня очень серьезно и словно бы немного печально. «Вы всегда добиваетесь своего, верно, Юлин?» – спросил я, приподнимаясь на локте. «Любой ценой?» «Конечно», – ответила она, и в карих глазах вспыхнули лукавые золотистые искорки. «Я же принцесса!» «И что же нам теперь делать, принцесса?» – спросил я не без интереса. «Даже не знаю», – пожала Юлин точеными плечиками и так улыбнулась, что у меня перехватило дыхание. Я понял, что гибну. Прямо здесь и сейчас тону. Тону в ее золотистых глазах. Тону. Я знал, что погиб, но меня это почему-то совершенно не волновало. Я, кажется, был даже рад этому. Может быть, стоит взглянуть, кто там шумит за воротами? «Пожалуй», — пробормотал я. «Уж больно они разошлись». За воротами шумела целая армия. Несколько взмыленных рыцарей размеренно колотили толстенным бревном в мои ворота. Проку от этого не было никакого, но усердие у них не убавлялось. Невдалеке виднелся королевский шатер, а рядом грацевал на белом коне принц Кассинг. В самом деле красивый парень, статный. Девушкам такие очень нравятся. Завидев меня на стенах, народ как-то засуетился, пытаясь организовать боевое построение. Я элегически взирал на них сверху вниз, совершенно не собираясь что-либо предпринимать. «Что там, Маргральд?» Юлин любопытно выглянула из-за моего плеча. Ее красоту не портил даже потрепанный мужской костюм, явно одолженный у какого-то пажа. От лицезрения принцессы Юлин рядом со мной осаждающие пришли в крайнее возбуждение. Вероятно, о пропаже принцессы уже было известно, и в причастности к ней небезосновательно подозревали меня. «Маргральд!» – загрохотал на всю округу примчавшийся на взмыленном коне король Йонас. «Я требую, чтобы ты немедленно вернул мою дочь!» «Юлин», – сказал я, полуобернувшись, – «пойдемте, я выпущу вас из замка. Видите, как волнуется ваш почтенный родитель». «Но вам же придется открыть ворота», — резонно заметила Юлин. «Это рискованно, разве нет?» «В этом замке предусмотрен запасной выход, и не один», — усмехнулся я. «Вы выйдете вон в том лесочке». «Конечно, Маргральд. А потом к вам из того же листочка войдут несколько боевых магов», — кивнула Юлин. «Положим, войти через этот ход не так легко, как выйти», — парировал я. «Так, идемте же, Юлин». Юлин посмотрела на меня так, что я невольно устыдился. «Я уже много раз повторяла, Маргральд, еще вчера. Но вы, кажется, забыли», – произнесла она. «Да, видимо, я действительно забыл. И не мудрено. Вы, конечно, можете выгнать меня силой, но добровольно я не уйду». Я только вздохнул. «Я не хочу покидать вас, Маргральд», – тихо добавила Юлин, беря меня за руку. «Вы по-прежнему не верите мне?» Что греха таить. Были у меня и такие мысли. Вдруг принцесса прискакала в мой замок вовсе не по той причине, о которой заявляет сама. Может быть, это ловушка. Однако я посмотрел в золотистые глаза Юлин, и все мои подозрения развеялись, как туман под порывами ветра. «Эй, ваше величество!» — крикнул я вниз. «Принцесса не желает покидать мой замок». «Что ты сделал с моей дочерью?» – заорал в ответ король. «Ты околдовал ее?» Он нагнулся к уже знакомому мне магу по имени Пральс. Тот что-то зашептал в королевское ухо. Видимо, сообщал о том, что Юлин вовсе не околдована. Король выпрямился. Губы его сжались в тонкую линию. «Юлин!» – грозно выкрикнул он. «Что все это значит?» «Убери своих рыцарей, отец!» Громко ответила Юлин, перегнувшись через стену. «Иначе я не стану разговаривать с тобой». «Да ты с ума сошла!» — рявкнул король. «Ты что, забыла о пророчестве?» «А, все равно. Ничто уже не имеет значения, Юлин. Время пришло, и чернокнижник так или иначе расстанется с жизнью. Я разнесу этот замок по камешку, а если понадобится, вместе с тобою, дочь». Юлин явственно побледнела и крепче ухватилась за мою руку. Тут у кого-то в войске не выдержали нервы. В воздухе свистнула стрела. Скорее всего, предназначалась она мне. Но то ли у лучника дрогнула рука, то ли стрелу снесло ветром. Одним словом, попасть она должна была в Юлин. Я рассказываю долго, но на самом деле все это заняло от силы пару секунд. Я успел подумать, что должен закрыть девушку собой. Так я и встречу свою погибель, согласно пророчеству. Но тут же здравый смысл возобладал, и я попросту рванул Юлин в сторону, сбивая с ног. Стрела свистнула совсем рядом, слегка оцарапав мне плечом. «Маргральд!» — чуть не плача вскричала Юлин. «Да они с ума сошли!» «Пустяки!» — сказал я сквозь зубы, проверяя, не было ли на стреле яда или чего похуже. «Нет, все чисто. Повезло. Пойдемте вниз, Юлин. Тут становится небезопасно». Я не стал активировать полную защиту замка. Это отнимет прорву энергии. А проку от такой защиты не больше, чем от той, которая срабатывает только на попытку проникновения. Что ж, посмотрим, что еще припас король Йонас. Король Йонас не припас разве что боевого дракона, на которого у него, скорее всего, элементарно не хватило денег. Нанять боевого дракона стоит еще дороже, чем сторожевого, а условия контракта обычно оказываются совершенно грабительскими. Я вот, например, не могу избавиться от своего сторожа, потому что, расторгнув контракт до времени, придется платить жутких размеров неустойку. А связываться с боевым драконом никто в здравом уме и не станет. Приятно осознавать, что король Йонас еще не свихнулся. Что удивительно, защита замка сработала великолепно. Обычно бывает так. На испытаниях все просто замечательно. Однако, как только доходит до дела, начинаются всевозможные мелкие сбои. Обнаруживаются всяческие недочеты, способные серьезно испортить вам настроение. Однако на сей раз все было иначе. Я, признаться, не питал иллюзий по поводу безупречности моей защиты. Я иногда бываю рассеян, а потому вполне мог упустить какую-нибудь ерунду. Но защита держалась изумительно, исправно срабатывая всякий раз, как затевалась атака. Так что я даже позволил себе немного расслабиться. «Маргральд, а почему вы не бросите все и не уедете отсюда?» — спросила принцесса, когда мы коротали вечер у камина. «Вы полагаете, на новом месте будет лучше?» — осведомился я, лениво перелистывая страницы толстой книги. «Уверяю вас, Юлин, через пару лет начнется все то же самое. Да и не хочется бросать обжитое место. Жаль, если библиотеку разграбят. Я столько лет ее собирал». «Да, библиотека у вас действительно знатная», — вздохнула Юлин. «Можно мне взять какую-нибудь книгу?» «Конечно», — отозвался я. «Не спрашивайте, берите, что понравится». «А вдруг я возьму что-нибудь недозволенное?» — прищурилась принцесса. «И нечаянно превращусь в лягушку». «Я вас расколдую», — в тон ей отозвался я. «И потом, те книги, что могут представлять опасность, я в библиотеке не держу. Да и в руки кому-то, кроме меня, они не дадутся. Так что ничего не опасайтесь». «Да, Юлин, вроде бы на дальнем стеллаже у окна завалялось несколько старинных романов. Полюбопытствуйте». Вскоре Юлин вернулась с пухлым томом, на обложке которого я прочел полустершуюся надпись: «История о призанимательнейших похождениях достославного и прехраброго рыцаря Алой Птицы, прославившего свое имя». Словом, название занимало чуть ли не всю обложку. Любили в старину замысловато выражаться, что поделать. Вообще-то я бы не стал рекомендовать сей роман в качестве развлечения юным девушкам, поскольку описывало это книжище похождения славного рыцаря не столько на поле боя, сколько на Амурном фронте, причем в весьма фривольном тоне. Впрочем, успокоил я себя, принцесса вряд ли доберется до этих пассажей. Уж больно нудное у книги вступление. Мой прогноз оправдался. Около часа Эвелин, с ногами забравшись в кресло, мужественно шелестела страницами, продираясь сквозь хитросплетение витиеватых фраз. А потом, по-моему, задремала над книгой. Я же увлекся собственным чтивом. «Как у вас тихо, Маргральд», — произнесла вдруг Юлин. Я вздрогнул от неожиданности, она, оказывается, не спала. «Тихо?» — удивился я, разве? «Ну да», — Юлин подперла щеку рукой и прикрыла глаза. «Нет, не как в склепе. Звуки-то есть. Дрова в камине потрескивают, дождь за окном шелестит, вы страницами шуршите, дракон ваш во дворе водится, но все равно тихо». «К чему вы это говорите?» — поинтересовался я. «Ваш замок совсем не похож на наш», — задумчиво сказала Юлин. «Вы знаете, в королевском замке совершенно невозможно остаться наедине с собой. Разве что ночью. И тишины там тоже никогда не бывает. То стражники перекликаются, то слуги ссорятся, то еще что-нибудь. Конечно, когда с детства так живешь, привыкаешь. Но все же, знаете, каково с утра до вечера быть у всех на глазах? Постоянно, каждую минуту. И надо все время следить за своими словами, за выражением лица, за манерами, быть вежливой, держаться с достоинством, не шалить, не болтать, не шуметь. Я бы рехнулся, честно признался я. У многих от этого портится характер, сообщила Юлин. Я знала одну девушку из очень знатного рода. Так она специально закатывала истерики и изображала припадки, чтобы врач прописал ей пару дней полного покоя. Я однажды тоже так попробовала, но получилось неубедительно. Меня за это еще и наказали. Я только фыркнул. А бывает еще хуже, продолжала Юлин. Когда приходится постоянно притворяться, то маска, которую ты носишь постоянно, словно прирастает к твоему лицу, становится тобой, и ее уже не содрать никакими силами. Я и таких знавала. Я промолчал. «Знаете, что еще мне в вас нравится, Маргральд?» — осведомилась Юлин, устраиваясь поудобнее. Я вопросительно приподнял брови. «Вы умеете слушать», — серьезно произнесла Юлин. «Не перебиваете, как многие. А вот у меня, вот послушайте, что было со мной. Или как-нибудь в этом роде. Вы сами, как ваш замок, молчаливый, но с характером. Мне нравится у вас. Тишина». «Эта тишина вам надоест недельки через две», — пообещал я. «Но вам же не надоело», — возразила Юлин, — «даже и за более длительный срок». «Но я же не юная девушка», — парировал я. «Вы невыносимы, Маргральд». Юлин поискала взглядом, чем бы таким в меня кинуть. Не нашла и явно огорчилась. «Я поброжу по замку?» «Конечно. Никаких потайных комнат или коридоров, куда мне нельзя совать свой любопытный нос», — поинтересовалась Юлин. «К дракону не суйтесь», — посоветовал я, закидывая ноги на стол. «У него отменный аппетит». Лежа в темноте, я задумчиво смотрел в потолок. Сна не было ни в одном глазу, да и не мудрено. Рядом тихо посапывала принцесса, тесно прижавшись к моему плечу. Сегодня она так долго бродила по замку, что я уж собрался идти ее разыскивать. Однако тут она появилась сама. И я снова лишился дара речи. Неугомонная Юлин, похоже, отыскала где-то в подвалах или наоборот на чердаках сундуки с вещами, принадлежавшими прежним владельцам замка. И теперь красовалась передо мной в старинном костюме, удивительно хорошо сохранившемся для своего возраста. Надо сказать, тяжелый шелк с бронзовым отливом шел Юлин необыкновенно, как и само платье, скроенное по моде полутора вековой давности, с завышенной талией, свободными рукавами и низким вырезом на груди. Никаких этих новомодных корсетов и пышных юбок, рюшей и оборок, простые четкие линии, свободно не спадающие складки тяжелой материи, распущенные по плечам золотые локоны. Юлин была чудо как хороша. Не хватало разве что драгоценностей. Да, они и не были ей нужны. И, пожалуй, немного портили ансамбль сапоги для верховой езды. Подходящей обуви принцесса отыскать не смогла. Впрочем, я был рад исправить это маленькое недоразумение. И вот теперь, лежа без сна, глубоко за полночь, я размышлял о странных штуках, которые иногда выкидывает судьба. Не иначе, как провидение изрядно набралось перед тем, как выбросить нам жребий. Иначе как объяснить тот факт, что дитя любви и света, призванное пророчеством сокрушить проклятие рода человеческого, преспокойно дрыхнет в обнимку с этим самым проклятием и, похоже, не испытывает ни малейших угрызений совести. Король Йонас продолжал бесноваться под моими стенами, но поделать ничего не мог. Защита держалась. На крайний случай у меня был сторожевой дракон. А рыцари, посовещавшись, начали потихоньку разбегаться по своим замкам. Им вовсе не улыбалось длительное сидение среди чистого поля, а большинство из них, опытные вояки, прямо заявляли, что осада моего замка – пустая трата времени. Откуда я это знаю? Ну, я уж говорил, что вороны и волки – отличные разведчики и шпионы. А еще сегодня, ближе к вечеру, маги предприняли попытку объединить силы и попробовали устроить совместную атаку. Ничего путного из этого не вышло. Достопочтенные магистры благополучно перессорились, выясняя, кому где стоять и какими молниями швыряться. Король Йонас на них наорал, но добился только одного. Маги дружно на него обиделись. Правда, принц Кассинг, обладавший, как выяснилось, задатками дипломата, их помирил. Но отношения короля с магами оставались крайне натянутыми. Сам же принц Кассинг продолжал слоняться вокруг моего замка, то и дело заунывно призывая меня высунуть нос из своей норы и сразиться с ним в честном поединке. Подозревая бедняги, и в голову не приходило, что я и в честном поединке вполне способен сделать из него рагу. Мой возраст никак не сказывается на моем умении владеть оружием. А уж боевого опыта у меня Кассингу и не снилось. Правда, я уже давно не брал в руки меча, но тем не менее подозревал, что Кассингу в любом случае со мной не тягаться. Однако в целом ситуация по-прежнему выглядела до жути запутанной. Мне было совершенно неясно, что делать с этой армией под моими стенами, с треклятым пророчеством, со строптивой принцессой Юлин, явно решившей обосноваться в моем замке надолго, а главное, с моими чувствами к этой самой строптивой принцессе. Одна часть моего разума, еще сохранившая способность к здравым рассуждениям, полагала, что с Юлин мне надо расстаться, и чем скорее, тем лучше. Другая же часть, значительно большая, расставаться с принцессой отказывалась наотрез. И надо сказать, эта позиция импонировала мне куда больше. В конце концов, мне надоело терзаться раздумьями, я решил пустить дело на самотек и, покрепче обняв свободной рукой Юлин, все-таки заснул. Еще несколько дней прошли, как обычно. Король Йонас с изрядно поредевшим войском шумел под стенами, поливал дождь, временами переходящий в мокрый снег, злорадно подвывали в ближайшем лесу волки. У меня занятий хватало. Надо было и опыты проводить, и много чего еще делать. Я все ждал, когда же принцессе надоест мое сомнительное приятности общества, пресловутая тишина и безделье, но, похоже, мог не дождаться этого в ближайшие года два. Юлин одолела таки вступление и не на шутку увлеклась похождениями достославного рыцаря Алой Птицы. Читала она быстро, хмыкая и фыркая в определенных местах, а временами заливаясь звонким смехом. Полагаю, на самых непристойных эпизодах. А поскольку похождения насчитывали несколько томов все возрастающей толщины, то интересным занятием Юлин было обеспечено надолго. Одним словом можно сказать, что в жизни моей мало что изменилось. Я занимался тем же, чем и всегда. Моя защита не мешала мне общаться с некоторыми коллегами, большинство из которых я никогда не видел и, честно говоря, и не хотел видеть, и обмениваться информацией. Правда, пару раз королевские маги пытались перехватить мою корреспонденцию, но у них ничего не вышло. Адресат прикрывал наш канал связи со своей стороны, а с ним королевским магом не тягаться. Этот мой знакомый – самый настоящий черный маг, какими их обычно представляют. Не самоучка, вроде меня. Мало того, что он вроде бы и не человек вовсе, он к тому же обладает такими силами, что мне, признаться, даже немного завидно. Впрочем, на мировое господство ему, как и мне, плевать. Слишком уж муторное и хлопотное это дело. Неплохо было бы заручиться его помощью на всякий случай, но я не люблю никого ни о чем просить. Ашер, правда, намекал, что не прочь поразвлечься, но я сообщил, что постараюсь справиться своими силами. Тем временем наступила зима, и весьма суровая. Король Йонас мерз под моими стенами, и войско все его редело. Провизию и фураж приходилось возить черти откуда. Я, понятное дело, не собирался снабжать королевских рыцарей из своих запасов. Развлечений, само собой, никаких не было. И я чувствовал, что вскоре король останется в гордом одиночестве. Ну, разве что принц Кассинг ему компанию составит. Маги тоже извелись. Большинство из них определенно жаждало как можно скорее вернуться домой и заняться своими делами. Те же, кто все еще не оставил надежды покончить со мной, тоже не могли похвастаться хорошим настроением. Как ни крути, белые маги, народ довольно-таки избалованный и жить в чистом поле под открытым небом неприученный. Но если мне и было кого-то жаль в сложившейся ситуации, то разве что рыцарских лошадей. Бедняжки не привыкли к таким варварским условиям содержания и с каждым днем выглядели все хуже и хуже. К тому же их очень нервировали волки. Я, правда, запрещал им нападать на королевский лагерь, но голод не тетка, нескольких обозных коняк серые разбойники все же зарезали. В одно прекрасное утро в лагере под моими стенами наметилось некоторое оживление. Оказывается, прибыла королева Амариэла. Представляю, каких усилий стоило королю Йонасу удерживать супругу дома, когда их единственная дочь томилась в плену у мерзкого чернокнижника. Вероятно, Йонас просто боялся, что жена узурпирует у него победу надо мной. Впрочем, до победы в любом случае еще было далеко. Нет, я не забывал о нелепых случайностях, но мог уверенно сказать, что уж от королевской осады мой замок точно не пойдет. Честное слово, не знаю, о чем беседовала королевская чета в своем шатре. Мог бы послушать, но было лень возиться. В общих чертах и так ясно. А Мариэлла крыла муженька последними словами за то, что тот до сих пор не вызволил дочурку и не разобрался со мной по-мужски. Подозреваю, досталось на орехи и принцу Кассингу. Физиономия у него была, словно он жабу живьем сживал. В полдень королева с супругом и всей свитой пожаловала к моим воротам. Я заинтересовался. Намечалось нечто интересное. «Маргральд!» – заорал принц Кассинг. «Немедленно выходи! С тобой желает говорить королева!» Я не собирался реагировать на столь хамские выкрики, поэтому мой замок продолжал хранить мирную тишину. Даже дракон не стал рычать. Ему это надоело. Но он давно обижался на меня за то, что я не даю ему показать всей этой толпе, где раки зимуют. Кассинг собрался прокричать еще что-то. Однако королева остановила его властным жестом и выехала вперед. «Маргральд», — произнесла она негромко, глядя вверх на неприступные стены. «Я знаю, вы слышите меня. Мне нужно поговорить с вами, Маргральд». «Слово дам и закон», усмехнулся я, выходя на стену. Мое появление было отмечено несколькими возгласами. Я не показывался уже давно, и, по-моему, храбрые вояки попросту забыли, как я выгляжу. «Что вам угодно?» «Позвольте мне увидеться с дочерью», сказала королева, глядя на меня снизу вверх. Она все еще была ослепительно красива, несмотря на возраст. Выглядела Амариэлла абсолютно спокойной, однако ее выдавали руки. Пальцы нервно теребили изукрашенный повод. «Я знаю, что не смогу убедить вас отпустить ее, но дайте мне хотя бы повидаться с ней». «Помилуйте, королева, произнес я со смешком. «Кто сказал вам подобную чушь? Поверьте, я вовсе не удерживаю вашу дочь силой. Она вольна уйти, когда пожелает. И, разумеется, вы можете увидеть ее». Я прикинул, где сейчас может быть принцесса, и рявкнул на весь замок. «Юлин!» Люди под стенами невольно вздрогнули от моего рыка. «Нет, я вовсе не играл на публику. Просто Юлин иначе не дозваться. Когда это, с позволения сказать, исследовательница, забирается в какой-нибудь закоулок, коих в замке превеликое множество. Выудить ее оттуда можно только за уши. Я чувствую, что состарюсь прежде, чем Юлин начнет скучать». Ждать пришлось довольно долго. На всякий случай я послал еще и мысленный вызов, чтобы быть уверенным. Юлин меня услышала. В конце концов, Юлин появилась на стене. «Боже, принцесса, в каком ты виде?» — с неудовольствием произнес я. Юлин и впрямь выглядела так, словно полгода провела в застенках. Одежда в пыли и паутине, золотые волосы сколоты в небрежный узел, по щекам размазана грязь, а глаза горят энтузиазмом. Но энтузиазма в глазах снизу не видно, а вот грязь отлично различима. Представляю, что обо мне подумали. «Что случилось, Маргральд?» — весело поинтересовалась Юлин, поправляя упавшую на лоб прядь и забывая при том, что руки у нее грязнее некуда. «Что за крик?» «Слушай, там такую штуку нашла, ты не знаешь?» «Про штуку потом», — сказал я. «Мы давно называли друг друга на «ты». Если я не начинал шутку именовать Юлин принцессой, здесь королева Амариэлла». «Мама?» — Юлин опасно перевесилась наружу. Я на всякий случай придержал ее за пояс. «Мамочка!» «Юлин!» Королева окончательно утратила присутствие духа, и на глазах ее показались слезы. «Девочка моя!» На пару секунд она замолчала, борясь со слезами, а потом задала вопрос, которого я никак не ожидал. «Скажи, Юлин, этот человек говорит правду?» «Ты о чем, мама?» — не поняла Юлин. «Он действительно не удерживает тебя силой», — произнесла королева. «Да кому вы верите?» — это встрял принц Кассинг. Король ее нас хранил гробовое молчание, определенно пребывая в самом скверном расположении духа. «Этому мерзкому колдунишке, этому...» «Да сам ты!» — принц Кассинг едва не полетел с коня. Пущенный сильной рукой Юлин снежок залепил ему физиономию. «Принцесса, ведите себя пристойно», — напомнил я, пряча улыбку. «Мне самому давно хотелось сделать что-нибудь в этом роде, но это было как-то несолидно». «Мама!» — Юлин легко перекричала изрыгающего невнятные угрозы принца. Ругался он так грязно и неизобретательно, что мне стало противно. «Мама, не слушай их. Маргральд действительно не держит меня силой. Я просто не знаю, как от нее избавиться», — вставил я. Юлин говорила что-то еще, но королева Амариэлла, по-моему, ее уже не слушала. Она просто неотрывно смотрела на дочь или на нас обоих. «Ты так похожа на своего отца, Юлин», — сказала она наконец, скупо улыбнувшись, а потом перевела взгляд на меня. Помолчала немного, негромко произнесла, зная, что я услышу: «Берегите ее, Маргральд». Рывком развернув коня, королева Амариэлла галопом понеслась прочь от моего замка, только снежная пыль взвихрилась. Король Йонас и свита смотрели ей вслед с явным замешательством. «Чем же это я, интересно, похожа на отца?» — недоуменно спросила Юлин. «Она имела в виду не Йонаса», — рассеренно ответил я и только потом спохватился, что проговорился. Пришлось закончить. «Она говорила о твоем настоящем отце». Я кратко изложил Юлин свои измышления по поводу ее родословной. «Вот оно как!» — несколько растерянным тоном протянула она, когда я закончил. Я, признаться, ожидал более бурной реакции. «Маргральд!» «Да», — откликнулся я, предвидя самые неприятные вопросы. «Ты уже дракона кормил?» — поинтересовалась Юлин, как ни в чем не бывало. «Нет», — выдавил я. «Тогда я сама, ладно?» Юлин легко сбежала вниз по ступеням. Внизу остановилась и крикнула мне: Маргральд, я даже рада, что Йонас не мой отец. Я до того опешил, что еще несколько минут приходил в себя. В конце концов, Юлин имела право знать правду или нет. Во дворе раздалось довольное ворчание дракона. Голос Юлин, ставшие уже привычными звуки. Ну да, мой дракон теперь признает Юлин за свою и не норовит ее сожрать. Слушается он, правда, по-прежнему только меня. Таковы условия контракта. Но кормить себя позволяет и Юлин. А время шло, шло. Неделя за неделей сплетались в месяцы. Скоро и весна наступила. Я так понял, что король ее нас намерен обосноваться под моими стенами навсегда. При нем осталось не так уж много рыцарей. Большинство разбежалось еще осенью, даже не дождавшись настоящих морозов. Невдалеке зазеленел лес, еще недавно искрившийся снежным серебром. А во дворе моего замка сквозь каменные плиты пробился нахальный одуванчик. В небольшом же внутреннем садике ни с того ни с сего расцвела вдруг старая вишня, которую я считал давным-давно погибшей. Только вот все руки не доходили ее срубить. А она взяла да и расцвела. Стоит себе корявый черный ствол, весь в бело-розовых душистых облаках. Интересно, а вишни на ней созреют? Ну и прочая чепуха тоже цвела. Наверное, прежние хозяева замка заботились о саде, сажали там разные цветы. Мне, честно говоря, было не до них. Когда замок достался мне, в этом саду росли только сорняки, чуть не с меня ростом. Торчала вишня, которую я считал засохшей, и пара каких-то других деревьев и кустов. Я в них ничего не понимаю и с землей возиться не люблю. А вот Юлин такое времяпрепровождение определенно нравилось. Даже не представляю, как она ухитрилась избавиться от вездесущих сорняков и откуда взяла все те цветы, что росли теперь в небольшом саду. Может, они просто дремали в земле, дожидаясь умелых рук, что выпустят их на волю. Все эти сирени, жасмины, пионы, ирисы, лилии, ромашки-лютики, даже розы и пес знает, что еще. Говорю же, я совершенно не разбираюсь в садовых растениях. Итак, король Йонас кис от скуки под моими стенами. Я занимался тем же, чем обычно. А моя Юлин развлекалась со своими лютиками. Эта идиллия начинала действовать мне на нервы. Треклятое пророчество намерено сбываться или нет? С этим сердитым вопросом я обратился к собственному отражению в слегка запылившемся от долгого простоя зеркале. Отражение, разумеется, не ответило. Иначе я решил бы, что свихнулся. Нет-нет, что-то здесь было не так. Все шло наперекосяк, но в чем тут дело, я понять не мог. Внезапно раздался громовой удар, от которого вздрогнул замок. Я решил было, что моя защита дала таки сбой. Но тут же сообразил, в чем дело. Разразилась великолепная весенняя гроза с громом, молнией и веселым проливным дождем. Представляю, как славно чувствовал себя король Йонас среди чистого поля. Хохочущая Юлин влетела в замок, мокрая насквозь, разроняв по пути собранные цветы. Она сама была похожа на цветок, какой-нибудь встрепанный после дождя пион. А дождь зарядил на целую неделю, решив, видимо, отыграться за прошлое засушливое лето. Можно было, конечно, разогнать тучи. Да, я уж говорил, что терпеть не могу возиться с погодой. У меня к этому душа не лежит. Юлин обосновалась в своем любимом кресле у камина с книгой в руках. Я разглядел, что похождением достославного рыцаря Алой Птицы дана временная отставка. И теперь Юлин листает поучительную и припечальнейшую повесть о несчастной любви и страданиях прекрасной благородной девицы Элизы. Ну и так далее. Жутко нудная вещь. С десяток главных действующих лиц, полсотни второстепенных, да еще миллион проходных персонажей, появляющихся только за тем, чтобы назвать свое имя и произнести пару напыщенных фраз. Вы можете спросить, а откуда в моей библиотеке такие книги? Неужто я питаю склонность к подобного рода произведениям? Отнюдь. Эти опусы опять-таки достались мне в наследство от прежних хозяев замка. Большие были оригиналы, судя по всему. «Что-то вы грустны сегодня, принцесса», — великосветски заметил я, обратив внимание на задумчивый вид Юлин. «Эта книга вас так опечалила». «Вовсе нет, Маргральд», — ответила Юлин, по-прежнему пребывая в раздумьях. «Я ее даже не читаю». «А что же ты с ней делаешь?» — удивился я. «Да так». Юлин положила том на колени и потянулась, перелистывая. «Понятно», — сказал я, криво улыбаясь. «Ты все-таки заскучала, Юлин. Но я ведь предупреждал, что ты не сможешь долго находиться в обществе всего лишь одного-то человека, да еще такого мрачного. Ты привыкла к веселью и праздникам. А что ты видишь здесь? Пресловутая тишина и покой не для юных принцесс». «Маргральд», — Юлин грозно взглянула на меня, — «ты снова за свое? Лучше скажи просто, что я тебе надоела, и ты не чаешь от меня избавиться». Я облегченно перевел дух. Чем больше я привязываюсь к Юлин, тем больше боюсь, что она и в самом деле заскучает и решит вернуться в королевский замок. «Значит, ты пока не желаешь возвращаться домой», — уточнил я на всякий случай. «Маргральд, если бы Юлин умела испепелять взглядом, я давно бы превратился в кучку пепла. Неужто ты до сих пор не понял, что мой дом здесь?» Пока я пытался осмыслить сказанное, Юлин сердито отложила поучительную повесть и заявила: «Не книга, а чушь собачья». «И зачем она тебе понадобилась?» — спросил я не без интереса, позабыв поинтересоваться, где Юлин набралась подобных выражений. «Не так ясно. Скорее всего, от меня». «Думала, найду что-нибудь приличное», — рассеянно произнесла Юлин. «Но придется самой думать». «Маргральд, что? Тебе нравится имя Йоргральд или лучше Марлин?» Пару минут я осознавал ее слова. Потом до меня дошел смысл сказанного, и мне приходилось терять сознание от боли или, скажем, от сильного удара по голове. Но поверьте, я никогда в жизни не хлопал в обморок, как нервная девица. Меня привело в чувство осторожное похлопывание по щекам. «Маргральд!» – встревоженно звала меня Юлин. «Это действительно то, о чем я подумал?» – спросил я, не открывая глаз. «Именно так», – ответила Юлин. «Понятно», – сказал я. «Интересно, а король Юнас обрадуется такой новости? А королева Амариэлла не заявит ли, что ей еще рано становиться бабушкой?» «Маргральд, тут тебе письмо», – сказала Юлин, как ни в чем не бывало. «От кого?» – поинтересовался я, открыв, наконец, глаза. «Ну, я-то откуда знаю?» — удивилась Юлин. «Свалилась из воздуха, как обычно». Я взял свиток и сломал печать. Почерк был отвратителен. Даже хуже моего собственного, но узнаваем. Меня почтил своим вниманием Ашер. «Дружище Маргральд», — прочел я его изысканные каракули. Прочел не то слово. Сперва пришлось с полчаса их расшифровывать. «Я тут наведался к одной своей знакомой ведьмичке. Может, знаешь, косоглазенькая такая. Мы с ней чуток поколдовали и выяснили потрясающую новость. Одним словом, Маргральд, можешь прыгать от радости. По всем признакам, а я не вижу причин им не доверять, твое пророчество, то есть не твое пророчество, а касающееся тебя пророчество, благополучно сбылось. Если ты все еще жив, то поздравляю тебя, приятель, и желаю здравствовать, как-нибудь наведаюсь в гости. Всего хорошего. Ашер Хайт». Вместо подписи красовался отпечаток здоровенной когтистой лапы. Ашер любит такие шуточки. «Стоп. То есть как это пророчество уже исполнилось? Дитя любви и света погубило проклятие рода человеческого? Но вот же я, он, живой, здоровый». Впрочем, повода не доверять Ашеру и его магическим изысканиям у меня не было. На скорую руку я все же проделал кое-какие процедуры и убедился, что мой знакомый не соврал. Хотя зачем ему это? И не пошутил. С него сталось бы. Пророчество исполнилось. И не только что, а не весть когда. Чуть не полгода назад. Я задумчиво огляделся по сторонам, встретился взглядом с удивленными глазами Юлин и вспомнил. Как раз полгода назад, вот так же, глядя на нее, я подумал, что погиб. В смысле, погублен ее красотой. И в этом заключалось пророчество, чтоб его через три коряги. Только в этом? А, собственно, что я злюсь? Разве я не рад? Рад, да еще как. Знаешь, имя для меня никакого значения не имеет, сказал я Юлин. Так что решай сама.